Тогда король прусский стал ожидать последнего часа своего правления. Его независимость ведь тоже была лишь воображаемой. И он знал, что еще в Тильзите Наполеон категорически заявил, что не стер Пруссию с карты Европы только из любезности к русскому царю. А теперь в 1810-1811 годах отношения с царем у Наполеона быстро портились, и уже ни о каких любезностях и речи не было. Не постеснялся же Наполеон в конце 1810 года ни с того ни с сего среди полного мира прогнать герцога Ольденбургского из его владений и присоединить Ольденбург к своей державе, хотя сын и наследник этого герцога был женат на родной сестре Александра Екатерине Павловне. Пруссия в 1810-1811 годах ждала гибели. Боялся не только король Фридрих Вильгельм III, никогда храбростью не отличавшийся, но притихли и те либерально-патриотические ассоциации вроде Тугенбунда, которые в то время отражали стремление части молодой германской буржуазии избавиться от чужеземного угнетателя и затем создать новую свободную Германию. Тугенбунд – тайное политическое общество, созданное в Пруссии в 1808 году с целью возрождения национального духа и патриотического воспитания народа. Тугенбунд сыграл определенную роль в организации партизанского движения со вступлением русских войск в пределы германских государств. Тугенбунд был не единственный, а лишь самый заметный из этих нелегальных ассоциаций. Он тоже приумолк и приуныл в 1810 году, а особенно в 1811 и в начале 1812 года. Очень уж безнадежным казалось положение. Министр Гарденберг, некогда стоящий за сопротивление и за это по требованию Наполеона удаленный от прусского двора, теперь покаялся формально и в письменной форме довел до сведения французского посла Сен-Марсана о полной перемене в своих убеждениях. «Только от Наполеона зависит наше спасение», — писал Гарденберг генералу Шарнгорсту. Сам Гарденберг в мае 1810 года обратился к французскому послу со следующей униженной просьбой. «Пусть его императорское величество удостоит высказаться о том участии, которое я мог бы принять в делах. Это даст существенное доказательство возвращения королю доверия и милости императора». Наполеон смилостивился и позволил Фридриху Вильгельму назначить Гарденберга государственным канцлером. Это произошло 5 июня. А уже 7 июня 1810 года новый прусский канцлер писал Наполеону: «Глубоко убежденный, что Пруссия может возродиться и обеспечить свою целость и свое будущее счастье, только следуя честно вашей системе, государь, я сочту для себя высшей славой заслужить одобрение и высокое доверие вашего императорского величества. Остаюсь с глубочайшим почтением, государь, смиреннейшим и покорнейшим слугою вашего императорского величества, барон фон Гарденберг, государственный канцлер прусского короля». Контрибуция платилась аккуратно. Континентальная блокада выполнялась пунктуально. Король трепетал и присмыкался. Гарденберг льстил и унижался. И все-таки Наполеон не уводил своих войск из прусских крепостей и не давал никаких успокоительных обещаний. Не мудрено после всего сказанного, что когда Наполеон, готовясь к войне с Россией, вдруг потребовал, чтобы Пруссия ему в этом активно помогала войсками, то и это было сделано, хотя и после серьезных колебаний. Но Наполеон покончил с колебаниями одним ударом. 14 ноября 1811 года он дал маршалу Даву инструкцию по первому знаку войти в Пруссию и занять ее всю французской армией. 24 февраля 1812 года в Париже было подписано соглашение, по которому Пруссия обязывалась принимать участие на стороне Наполеона во всякой войне, которую он будет вести. Прусский король Фридрих Вильгельм III накануне вторжения Наполеона в Россию вынужден был лавировать. И, предлагая услуги Франции за определенные уступки, в то же время тайно вел переговоры с Россией о сотрудничестве. Эта политика привела к подписанию франко-прусского соглашения.